441. Высоко в ночном одиночестве цветет неведомый светильник в каком-то окне. Все остальное в городе, который я вижу, темно, за исключением тех мест, где слабые отблески уличного света смутно поднимаются и создают тут и там опрокинутый, очень бледный цвет. Во мраке ночи сами дома едва различаются между собой различными цветами или их оттенками. Лишь смутные, можно было бы сказать, абстрактные различия вносят неправильность в сумбурную совокупность. Невидимая нить связывает меня с безымянным хозяином светильника. Дело не в том общем для нас обстоятельстве, что мы оба не спим, в этом нет возможной взаимности, ведь я стою у окна в темноте, и он никогда не сможет меня увидеть. Это что-то другое, только мое, немного связанное с ощущением обособленности, сопричастное ночи и тишине, выбирающее этот светильник как точку опоры, потому что это единственная имеющаяся точка опоры. Кажется, что ночь так темна, потому что он зажжен. Кажется, что он светит, потому что я бодрствую, мечтая в полумгле. Все то, что существует, возможно, существует потому, что существует что-то другое. Нет ничего. Все сосуществует. Возможно, так правильно. Я чувствую, что я бы не существовал в этот час. Не существовал бы, по крайней мере, так, как существую сейчас, с этим присутствующим во мне осознанием себя, которое, будучи присутствующим осознанием, в это мгновение полностью является мною, если бы этот светильник не был зажжен где-нибудь в другом месте, фонарь, не указывающий ничего со своей господствующей высоты. Я чувствую это потому, что не чувствую ничего. Думаю об этом потому, что это есть ничто. Ничто, ничто, часть ночи и тишины, и того, что я, будучи с ними, являюсь небытием, отрицательной величиной, промежутком, пространством между мной и мной, плодом забвения какого-то Бога. 442. Во время одной из тех сонливостей без сна, когда мы разумно развлекаем себя без разума, я перечитываю некоторые из страниц, которые в своей совокупности образуют мою книгу бессвязных впечатлений. И от них поднимается словно запах чего-то знакомого, пустынное впечатление однообразия. Я чувствую, что, даже говоря, что я всегда разный, я всегда говорил одно и то же, что я больше похож на себя самого, чем хотел бы признать, что в конечном счете у меня даже не было ни радости выигрыша, ни переживания проигрыша. Я есть отсутствие баланса с самим собой, невольного равновесия, которое меня опустошает и ослабляет. Все, что я написал, блекло. Можно было бы сказать, что моя жизнь, даже умственная, однажды была тягучим дождливым днем, когда все становится не случившимся, полумраком, пустой привилегией и забытой причиной. Я чувствую себя безутешным, как разорванный шелк. Я погружаюсь в свет и тоску, незнание себя. Моя смиренная попытка хотя бы высказать, кто я, записать, как нервная машинка, мельчайшие впечатления моей субъективной и острой жизни, все это опорожнилось, словно ведро, об которое кто-то споткнулся и содержимое которого полностью разлилось по земле, как вода. Я изготовил себя ложными красками. Я оказался в чердачной империи. Мое сердце, чьи важные события живой прозы я поверил этим страницам, которые я перечитываю с другой душой, сегодня кажется мне насосом в провинциальном саду, установленным инстинктом и управляемым по службе. Я утонул в штиль, в таком море, где можно стоять. И я спрашиваю у той сознательности, что еще остается у меня в этой путанной череде промежутков между несуществующими вещами, зачем я исписал столько страниц фразами, которые считал своими, переживаниями, которые чувствовал продуманными, знаменами и стягами войск, представляющими собой в конечном счете бумажки, которые дочь бродяги прилепила слюной под навесами крыш. Я спрашиваю у того, что остается от меня, к чему все эти бесполезные страницы, посвященные мусору и ошибкам, потерянные еще до того, как они оказались среди порванных бумаг судьбы. Спрашиваю и продолжаю. Пишу вопрос и заворачиваю его в новые фразы, вытрясаю из него новые переживания. И завтра я снова буду записывать, продолжая мою глупую книгу, повседневные впечатления от моей холодной неубежденности. Пусть они остаются такими, какие есть. После партии в домино и выигрыша или проигрыша кости перевернулись, и закончившаяся игра стала черной. 443. Сколько же во мне адов, чистилищ и раев? И кто знает, какой-нибудь мой жест, не сочетающийся с жизнью, жест меня, такого спокойного и приятного. Я не пишу по-португальски. Я пишу по-своему. 444. Все для меня стало невыносимым, за исключением жизни. Контора, дом, улицы, даже противоположное, если бы оно у меня было, меня пугают и подавляют. Лишь их совокупность приносит мне облегчение. Да, любой вещи из всего этого достаточно, чтобы меня утешить. Луч солнца, который всегда проникал бы в мертвую контору, резкий выкрик, быстро взлетающий к окну моей комнаты. Существование людей, наличие климата и смена погоды, пугающая объективность мира. Луч солнца внезапно проник в мою сторону, и я его неожиданно увидел. Однако эта полоса очень острого света, почти бесцветного, который словно обнаженный нож прорезал черный деревянный пол, оживив там, где он прошел, старые гвозди и щели между досками, черный узор небелого. Несколько минут подряд следил за неощутимым эффектом проникновения солнца в спокойную контору. Тюремное времяпрепровождение. Лишь заключенные смотрят за движениями солнца так, как другой смотрит на муравьев. 445. Говорят, что тоска — недуг бездеятельных людей, или что она охватывает лишь тех, кому нечего делать. Однако это душевное недомогание коварнее. Оно охватывает тех, кто к нему предрасположен, и щадит меньше тех, кто работает или притворяется, что работает, что в данном случае одно и то же, чем тех, кто действительно бездеятелен. Нет ничего хуже, чем контраст между естественным великолепием внутренней жизни с их нетронутой Индией и неведомыми краями и гнусной заурядностью жизни, хотя она на самом деле не гнусна. Тоска больше гнетет тогда, когда нет оправдания для бездеятельности. Хуже всего тоска тех, кто всецело подчиняет себя какому-то занятию. Тоской является не недуг скуки от того, что нечего делать, а худший недуг, заключающийся в ощущении, что нет смысла ничего делать. И когда это так, чем больше нужно делать, тем большую тоску приходится испытывать. Сколько раз я поднимаю от книги, в которой веду записи, голову, опорожненную от всего мира. Уж лучше бы мне было быть бездеятельным, ничего не делая и не имея необходимости что-либо делать, потому что такую тоску, пусть и настоящую, я хотя бы мог смаковать. В моей нынешней тоске нет ни отдохновения, ни благородства, ни блаженства, присущего недомоганию, есть бескрайнее угасание всех совершаемых действий, а не скрытая усталость от действий, которые не нужно совершать. 446. Омар Хайям. Тоска Омара Хайяма — это не тоска того, кто не знает, что делать, потому что на самом деле он ничего не может или не умеет делать. Такова тоска того, кто родился мертвым, и того, кто склоняется к морфию или к кокаину. Тоска персидского мудреца глубже и благороднее. Это тоска того, кто ясно мыслил и увидел, что все темно. Того, кто взвесил все религии и философии, и затем сказал, как Соломон, я увидел, что все тщета и уныние души. Или, как прощаясь с властью и миром, другой властитель Септимий Север, бывший в нем императором, «Омня фуи нихель, я был всем, и все это ни к чему». Жизнь, говорил Тарт, — это поиск недосягаемого посредством бесполезного. Так сказал бы Омар Хайям, если бы он это сказал. Отсюда настойчивость перса в употреблении вина. «Пей, пей» — в этом вся его практическая философия. Это не питье от радости, которое пьет, чтобы стать еще радостнее, чтобы стать еще больше собой. Это не питье от отчаяния, которое пьет, чтобы забыть, чтобы быть меньше собой. К вину присоединяется радость, действие и любовь. И следует заметить, что в Хайяме нет ни намека на энергию, ни единой фразы о любви. Та Саки, чья хрупкая фигура появляется, хотя появляется редко, в Рубае, лишь девушка, подающая вино. Поэт отмечает ее стройность так, как отметил бы стройность амфоры, наполненной вином. Радость от вина говорит, как настоятель Олдрич. «Насколько я могу понять, чтоб выпить поводов лишь пять. Гурманство, гости, день дурной, безделье повод неплохой и, наконец, любой другой». Практическая философия Хайяма сводится тем самым к мягкому эпикурейству, к предельно расплывчатому стремлению к удовольствию. Ему достаточно смотреть на розы и пить вино. Легкий бриз, бесцельный разговор ради разговора, кувшин вина, цветы — в этом и только в этом состоит самое большое желание персидского мудреца. Любовь будоражит и утомляет, действие распыляет и терпит крах. Никто не умеет знать, а мышление все затуманивает. Поэтому лучше прекратить желать или надеяться, испытывать никчемное стремление, объяснить мир или глупо пытаться его исправить или управлять им. Все есть ничто, или, как говорится в греческой антологии, все происходит от безрассудства. И говорит это грек, а значит, человек рациональный. 447. Мы останемся равнодушны к истине или лжи всех религий, всех философий, всех гипотез, которые нужно подвергнуть бесполезной проверке, которые мы называем науками. Нас также не будет заботить судьба так называемого человечества или то, страдает ли оно в своей совокупности или нет. Милосердие, да, по отношению к ближнему, как говорится в Евангелии, но не к человеку, о котором в нем не говорится. И до определенной степени все мы такие. Насколько нас, лучшего из нас, заботит резня, случившаяся в Китае? Даже того из нас, у кого богаче воображение, больше гнетет несправедливая пощечина, которую влепили ребенку на улице у нас на глазах. Милосердие со всеми, близость ни с кем. Так истолковывает Фицджеральд в отрывке из одного примечания что-то из этики Хайяма. Евангелие призывает любить ближнего. Оно не говорит о любви к человеку или к человечеству, о котором на самом деле никто не может позаботиться. Возможно, возникнет вопрос, разделяю ли я философию Хайяма в том виде, в котором я, на мой взгляд, точно ее заново записал и истолковал. Я отвечу, что не знаю. Бывают дни, когда она мне кажется лучшей и даже единственной из всех практических философий. В другие дни она мне кажется ничтожной, мертвой, бесполезной, словно пустой стакан. Я не знаю себя, потому что думаю. Ведь я не знаю, что я на самом деле думаю. Этого бы не происходило, если бы у меня была вера, но не происходило бы и в том случае, если бы я был безумен. На самом деле, если бы я был иным, было бы иначе. Помимо этих явлений заурядного мира, есть, конечно, тайные уроки орденов посвященных, тайны очевидные, секретные или завуалированные, когда их представляют в общественных ритуалах. Есть то, что сокрыто или полусокрыто в больших католических ритуалах, будь то в ритуале Марии в Римской церкви или церемонии духа во франкмасонстве. Но, в конце концов, кто нам скажет, что посвященный, проникший в глубины таинств, не является лишь жадной добычей нового облика нашей иллюзии? Какие у него могут быть убеждения, если большей убежденностью обладает сумасшедший относительно предмета своего безумия? Спенсер говорил, что то, что мы знаем, есть сфера, которая чем больше расширяется, тем в большем числе точек соприкасается с тем, чего мы не знаем. И из главы, говорящей о том, что можно обрести в посвящениях, я не забываю ужасные слова магистра магии. «Я уже видел Изиду», — говорит он, — «я уже коснулся Изиды. Тем не менее, я не знаю, существует ли она. 448-е. Омар Хайям. Омар был личностью. Я, к счастью или к несчастью, никакой личностью не являюсь. От того, чем я являюсь в определенный час, я отделяюсь час спустя. О том, кем я был в предшествующий день, я забываю на следующий. Кто, подобно Омару, является тем, кем является, живет лишь в одном мире, коим является мир внешний. Кто, подобно мне, не является тем, кем является, живет не только во внешнем мире, но и в последующем и разнообразном мире внутреннем. Его философия, хотя и стремится быть такой же, как философия Омара, автоматически не сможет быть такой же. Так, хотя я на самом деле не того желаю, во мне есть словно разные души, философии, которые я могу изучать. Омар мог отвергнуть все философии, потому что они для него были внешними. Я их отвергнуть не могу, потому что сам ими являюсь. 449. Бывают столь тонкие и глубокие внутренние скорби, что мы не можем разобрать, проистекают ли они от души или от тела, являются ли они неудобством от ощущения никчемности жизни или представляют собой расстройство, происходящее от какой-нибудь органической полости, от желудка, печени или мозга. Как часто во мне затуманивается заурядное осознание себя самого в мутных осадках беспокойного оцепенения. Как часто мне больно существовать, и я испытываю настолько неясную тошноту, что не могу различить, является ли она тоской или предшественником рвоты. Как часто. Моя душа сегодня грустна до самого тела. У меня болит все — память, глаза, руки. Все мое существо словно охвачено ревматизмом. На мое существо не влияет прозрачная ясность дня, чистое широкое голубое небо, замерший прилив рассеянного света. Меня нисколько не смягчает легкое и свежее дуновение осени, придающее воздуху неповторимый колорит, как если бы лето не решалось уйти. Ничто для меня ничего не значит. Я грущу, но неопределенной грустью и даже не неопределенной грустью. Я грущу там, снаружи, на улице, загроможденной ящиками. Эти выражения не передают точно то, что я чувствую, потому что, несомненно, ничто не может точно передать то, что человек чувствует. Но так или иначе, я пытаюсь передать впечатление о том, что чувствую, о смеси различных разновидностей меня и чужой улицы, которая, поскольку я ее вижу в определенном свете, который не могу анализировать, тоже мне принадлежит, является частью меня. Я хотел бы жить, будучи разным человеком в разных странах. Я хотел бы умереть другим среди неведомых флагов. Я хотел бы, чтобы меня приветствовали как императоров в другие эпохи, которые сегодня кажутся лучше, потому что они не сегодняшние и выглядят расплывчатыми и расцвеченными, непривычными и величественными, как сфинксы. Я хотел бы всего того, что может выставить меня в нелепом свете, именно потому, что оно выставляет меня в нелепом свете. Я хотел бы... Но всегда есть солнце, когда светит солнце, и ночь, когда наступает ночь. Всегда есть печаль, когда печаль гнетет нас, и мечта, когда мечта нас обволакивает. Всегда есть то, что есть, и никогда нет того, что должно было бы быть. Не потому, что оно лучше или хуже, а потому, что оно другое. Всегда есть. По улице, загроможденной ящиками, идут грузчики и расчищают ее. Отпуская шутки и сальности, они грузят ящик за ящиком на телеге. С высоты моего конторского окна я смотрю на них сонным взглядом из-под спящих век. И что-то тонкое, непонятное связывает то, что я чувствую, с погрузкой, которая происходит на моих глазах. Какое-то неизвестное ощущение превращает в ящик всю эту мою тоску или тревогу или тошноту и, закидывая ее на плечи того, кто громко балагурит, отправляет на телегу, которой здесь нет. И свет дня, безмятежный, как всегда, светит косо из-за того, что улица узка, туда, где грузят ящики, озаряя не ящики, которые находятся в тени, а угол, там, в глубине, где грузчики заняты неопределенным, ничего не деланием. 450-е. Как зловещая надежда воспарила что-то более предвосхищающее. Сам дождь словно внушил себе робость. Глухая чернота опустилась вокруг. И внезапно, словно крик прорвался в великолепный день. Холодный адский свет заглянул в содержимое всего и наводнил мозги и закоулки. Все было ошарашено, со всего спала тяжесть от того, что прошел грохот. Грустный дождь был веселым и шумел резко и скромно. Сердце невольно ощущало себя, а мышление стало ошеломлением. В конторе слагалась смутная религия. Никто не был тем, кем был, а шеф Вашкиш появился в дверях кабинета, чтобы собраться что-то сказать. Морейра расплылся в улыбке, вокруг которой все еще оставалась желтизна внезапного испуга. И его улыбка говорила, что без сомнения следующий раскат грома уже будет дальше. Быстрая машина громко ворвалась в шумы улицы, невольно задрожал телефон. Вместо того, чтобы отступить в контору, шеф Вашкиш двинулся к аппарату в большой зале. Воцарилось отдохновение и тишина. И дождь лил, словно кошмар. Шеф Вашкиш забыл о телефоне и больше его не касался. В глубине конторы засуетился посыльный, словно какой-то неудобный предмет. Большая радость, полное отдохновение и освобождение всех нас сбило с толку. Мы работали наполовину ошарашенные, обходительные, общительные, с естественной чрезмерностью. Посыльный широко растворил окна, хотя никто ему об этом не сказал. Запах чего-то свежего проник словно в воздух воды внутрь большого зала. Дождь, уже ослабевший, смиренно лил. Звуки улицы, остававшиеся прежними, были другими. Слышались голоса извозчиков, и они действительно были людьми. Отчетливо звеневшие колокольчики трамваев на соседней улице тоже общались с нами. Хохот одинокого ребенка раздался в гладкой атмосфере, как канареечная трель. Легкий дождь затих. Было 6 часов. Контора закрывалась. Шеф Вашкиш сказал в полуоткрытую дверь: «Можете идти». И произнес это как коммерческое благословение. Тогда я встал, закрыл книгу и спрятал ее. Я положил перо, чтобы его было видно, в выемку чернильницы, и, подойдя к Морейре, сказал ему, исполненное надежды, «до завтра», и пожал ему руку, как после большого одолжения. 451. Путешествовать. Чтобы путешествовать, достаточно существовать. Я еду изо дня в день, как от станции к станции, в поезде моего тела или моей судьбы, глядя на улицы и площади, на жесты и лица, всегда одинаковые и всегда разные, какими в конце концов и являются пейзажи. Если я представляю, я вижу. Что еще я делаю, если путешествую? Лишь крайняя слабость воображения оправдывает необходимость перемещения для того, чтобы чувствовать. Любая дорога, даже если это дорога в Энтепфул, приведет тебя на край мира. Но край мира, когда мир кончился, совершив полный оборот, это тот же Энтепфул, из которого мы отправились в путь. В действительности, край мира, как и начало, это наше представление о мире. Это в нас пейзажи становятся пейзажами. Поэтому, если я их себе представляю, я их создаю. Если я их создаю, они есть. Если они есть, я вижу их, так же, как и другие. Зачем путешествовать? В Мадриде, в Берлине, в Персии, в Китае, на обоих полюсах, где бы я находился, если не в себе самом и в виде и роде моих ощущений? Жизнь есть то, что мы из нее делаем. Путешествие — суть путешественники. То, что мы видим, — это не то, что мы видим, а то, чем мы являемся. 452. Единственным путешественником с настоящей душой, которого я знал, был парень из другой конторы, в которой я некогда работал служащим. Этот мальчуган собирал рекламные проспекты городов, стран и транспортных компаний. У него были карты, одни были вырваны из газет, другие он выпрашивал тут и там. У него были иллюстрации пейзажей, гравюры экзотических нарядов, изображения кораблей и пароходов, вырезанные из газет и журналов. Он заходил в туристические агентства от имени гипотетической конторы или, возможно, от имени какой-нибудь существующей конторы, вероятно, той самой, при которой состоял, и просил брошюры о путешествиях в Италию, брошюры о путешествиях в Индию, брошюры о том, как добраться из Португалии в Австралию. Он был не просто самым большим и самым настоящим путешественником, которого я знал. Он также был одним из самых счастливых людей, которых мне довелось встретить. Жаль, что я не знаю, что с ним стало, или на самом деле я лишь предполагаю, что мне должно было бы быть жаль. В действительности мне не жаль, ведь сегодня, 10 или больше лет спустя после того короткого промежутка времени, когда я его знавал, он, должно быть, стал взрослым, глупым, исполняющим свои обязанности, вероятно, женатым, чьей-нибудь социальной опорой. В общем, мертвецом в своей собственной жизни. Возможно даже, что он совершил путешествие телом. Он, который так хорошо путешествовал душой. Внезапно я вспоминаю. Он точно знал, по каким железным дорогам можно было добраться из Парижа в Бухарест, по каким железным дорогам можно было объездить Англию. И своим неправильным произношением странных названий он внушал блистательную уверенность в величии своей души. Да, сегодня он, должно быть, существует как мертвец, но, быть может, однажды в старости он вспомнит, насколько не только лучше, но и правдивее было мечтать о Бордо, чем в Бордо высаживаться. И тогда, быть может, у всего этого было бы какое-нибудь другое объяснение, а он всего лишь подражал кому-то или... Да, иногда, размышляя над омерзительной разницей между умом детей и тупостью взрослых, я полагаю, что в детстве нас сопровождает дух-хранитель, который одалживает нам свой астральный разум, и что затем, вероятно, с досадой, но повинуясь некоему высшему закону, он оставляет нас, как матери животных оставляют выросших детенышей, на откорм, который является нашей судьбой. 453. С террасы этого кафе я с трепетом смотрю на жизнь. Я мало что вижу. Суматоху в ее сосредоточении на этой площади, такой отчетливой и моей. Вялость, словно начало попойки, раскрывает передо мной душу вещей. Вне меня, в шагах прохожих и в упорядоченном неистовстве движений, течет очевидная и единодушная жизнь. В этот час чувства во мне застыли, и все мне кажется чем-то иным. Мое ощущение ясным и запутанным заблуждением. Я раскрываю крылья, но не двигаюсь, словно воображаемый кондор. Я человек мыслей, но кто знает, не является ли на самом деле моим главным устремлением не переставать занимать это место за этим столиком в этом кафе? Все напрасно, как перемешивание пепла. Неясно, как мгновение, когда рассвет еще не начался. А свет так безмятежно и совершенно освещает предметы, так золотит их улыбающейся и грустной реальностью, все таинство мира снисходит к моим глазам и воплощается в заурядности и в улице. О, сколько тайн касаются нашей повседневности! Как на озаряемой светом поверхности этой сложной людской жизни час, как неясная улыбка, поднимается к губам тайны. Как современно все это звучит. И, по сути, так старинно, так тайно, так преисполнено не тем смыслом, что светит во всем этом. 454. Чтение газет, всегда тягостное с эстетической точки зрения, часто бывает тягостным и с точки зрения нравственной, даже для того, у кого мало нравственных забот. Войны и революции, что-нибудь из этого всегда происходит, когда читаешь об их последствиях, вызывают не ужас, а тоску. Душу угнетает не жестокость всех этих умерших и раненых, не самопожертвование всех тех, кто умирает, сражаясь, или гибнет не в бою, а глупость, которая жертвует жизнями и собственностью ради чего-то неисправимо бесполезного. Все идеалы и все устремления — суть несуразицы людей, их повивальных бабок. Нет империи, которая бы стоила того, чтобы ради нее разбить куклу ребенка. Нет идеала, который заслуживал бы того, чтобы ради него жертвовали оловянным поездом. Разве есть какая-то полезная империя или плодотворный идеал? Все есть человечество. а человечество всегда одинаково. Оно может измениться, но улучшить его нельзя. Оно колеблется, но не идет вперед. Перед неумолимым течением вещей жизнь, которую мы получили неизвестно как и потеряем неизвестно когда, 10 000 шахматных партий, коими является жизнь общества и борьба, тоска от бесполезного созерцания того, что никогда не осуществится, что может сделать мудрец, кроме как попросить об отдыхе, о том, чтобы не думать о жизни? Ведь довольны и необходимости жить, небольшого места под солнцем и воздуха, и хотя бы мечты о том, что по другую сторону гор царит мир. 455. Все те несчастные происшествия нашей жизни, в которой мы проявили себя смешными, гнусными или отсталыми, будем их считать в свете нашей внутренней безмятежности неудобствами путешествия. Вольные или невольные путешественники в этом мире между ничем и ничем, или между всем и всем, мы лишь пассажиры, которые не придают особого значения напастям пути, встряскам на ухабах. Я утешаю себя этим, не знаю, от того ли, что я утешаю себя, или от того, что в этом есть нечто, что меня утешает, но притворное утешение становится для меня настоящим, если я о нем не думаю. Да и к тому же есть так много утешений. Есть высокое голубое небо, чистое и безмятежное, по которому всегда плывут несовершенные облака. Есть легкий ветер, который колышет крепкие ветви деревьев за городом и колеблет развешенное белье на 5-х или 6-х этажах в городе. Есть жара и прохлада, если они есть. И всегда в глубине приходят воспоминания с их ностальгией или с их надеждой. И волшебная улыбка в окне небытия, то, чего мы желаем, стучит в дверь того, чем мы являемся, как бродяги, являющиеся Христом. 456. Как давно я не пишу. За несколько дней я прожил столетие неуверенного отречения. Я застыл, словно пустынное озеро, среди пейзажей, которых нет. Между тем приятно текла разнообразная монотонность дней, никогда не одинаковая последовательность одинаковых часов. Жизнь текла себе. Если бы я спал, она не текла бы иначе. Я застыл, как озеро, которого нет среди пустынных пейзажей. Часто бывает, что я себя не узнаю. Это часто случается с теми, кто себя знает. Я наблюдаю за собой в разных масках, с которыми я живу. Из того, что меняется, я обладаю тем, что всегда одинаково. Из того, что делается, всем тем, что есть ничто. Я снова вспоминаю, удалившись в себя, как если бы я путешествовал внутри, монотонность все еще такую разную, того загородного дома. Там я провел детство, но я не смог бы сказать, если бы захотел, провел ли я его более или менее счастливо по сравнению с тем, как провожу сегодня свою жизнь. Тот я, который жил там, был другим. Это разные жизни, различные и несравнимые друг с другом. Те же монотонности, которые на вид их объединяют, без сомнения, были другими внутри. Это были не две монотонности, а две жизни. С какой целью я вновь это вспоминаю? Усталость. Воспоминания — это отдых, потому что в них нет действия. Как часто, желая лучше отдохнуть, я вспоминаю то, чем никогда не был, и нет ни отчетливости, ни ностальгии в моих воспоминаниях о провинциях, где я жил так же, как те, кто в них обитает. Доска к доске в паркете, колеблюсь с колебанием других в просторных залах, где я никогда не жил. Я настолько превратился в свой собственный вымысел, что любое мое естественное чувство, едва появившись, становится чувством воображения. Память становится мечтой, мечта — забвением, познание себя — прекращением размышлений о себе. Я настолько снял с себя собственное бытие, что существовать значит одеваться. Я становлюсь собой только когда облекаюсь в маску. И вокруг меня все неведомые закаты золотят, умирая, пейзажи, которые я никогда не увижу. 457. Современность — это первое — эволюция зеркал, второе — гардеробы, Мы стали одетыми существами, телесно и душевно. И поскольку душа всегда соответствует телу, возникло духовное облачение. Наша душа стала по сути своей одетой, так же, как мы, люди. Тела перешли в категорию одетых животных. Дело не только в том, что наше облачение становится частью нас. Дело еще и в искусственности этого облачения и в его любопытном свойстве, состоящем в том, что у него нет почти никакой связи с элементами природного изящества тела и с его движениями. Если бы меня попросили, чтобы я дал социальное объяснение своему душевному состоянию, то вместо ответа я бы молча указал на зеркало, на вешалку и на перо, обмакнутое в чернила. 458. В легкой дымке полувесеннего утра просыпается осоловевшая байша, и солнце рождается как будто медлительно. В воздухе пополам с холодом царит покойная радость, и жизнь под легким дуновением ветра, которого нет, неясно дрожит от уже минувшего холода, даже больше от воспоминания о холоде, чем от холода, больше от сравнения с грядущим летом, чем от нынешней погоды. Магазины, за исключением молочных лавок и кафе, еще не открылись, но в отдыхе нет онемения, как по воскресеньям. Это просто отдых. Светлая полоса предшествует самой себе в проясняющемся воздухе, и синева бледно окрашивается через рассеивающийся туман. На улицах постепенно оживает движение, выделяется обособление пешеходов, а в немногих открытых высоких окнах тоже мелькают фигуры. Трамвай полувоздушно чертит свою желтую нумерованную борозду, и с каждой минутой улицы ощутимо становятся все менее пустынными. Я плыву, внимая лишь чувствами, без мыслей и переживаний. Я проснулся рано и вышел на улицу без какого-либо плана. Я наблюдаю, так, как если бы размышлял. Я вижу так, как если бы думал. И легкий туман переживаний нелепо поднимается во мне. Мгла, что исчезает извне, как будто медленно просачивается в меня. Я невольно чувствую, что задумался о своей жизни. Я этого не заметил, но так случилось. Я считал, что только видел и слышал, и что на всем этом моем праздном пути я был лишь отражением внешних образов, белой ширмой, на которую реальность проецирует цвета и свет вместо теней. Но я был и чем-то большим, сам того не зная. Я был еще и душой, которая себя отрицает. И мое собственное абстрактное наблюдение было еще и отрицанием. Хмурится воздух из-за отсутствия тумана. Хмурится бледным светом, к которому словно примешался туман. Я вдруг замечаю, что шум стал намного сильнее, что стало намного больше людей вокруг. Походка прочих прохожих менее тороплива. Прерывая свое отсутствие и меньшую спешку других, появляется беглая походка торговок с рыбой, покачивание булочников, кажущихся чудовищами с их корзинами, и разнообразная одинаковость продавщиц всего прочего различается только содержимым корзин, в которых цвета разнообразнее предметов. Молочники позвякивают, словно полыми и нелепыми ключами, неодинаковыми банками своего странствующего ремесла. Полицейские замерли на перекрестках, как будто изобличая от имени цивилизации невидимое движение наступления дня. Как бы я хотел, в это мгновение я это чувствую, стать кем-то, кто может видеть это так, словно у него нет с этим никакой связи, кроме зрительной. Наблюдать все так, как если бы я был взрослым путешественником, прибывшим сегодня на поверхность жизни. Не учиться с рождения задавать заданные смыслы всему, а иметь возможность отличать то выражение, которое есть у вещей, от того выражения, что им навязывается. Иметь возможность распознать в торговке рыбой ее человеческую реальность вне зависимости от того, что ее называют торговкой, и от того, что я знаю, что она существует и продает. Видеть полицейского так, как его видит Бог. Замечать во всем в первый раз не в апокалиптическом смысле, как откровение тайны, а непосредственно, как цветение реальности. Звучат удары колокола или больших часов. Должно быть их 8, я их не считаю. Я пробуждаюсь из-за заурядности существования часов. Этих препятствий, которые общественная жизнь накладывает на непрерывность времени, граничащего с абстрактным, соприкасающегося с неизвестным. Я пробуждаюсь, и, глядя на все, уже полное жизни и привычного человечества, вижу, что туман, полностью исчезнувший с неба за исключением того не совсем синего куска, что еще парит в синеве, по-настоящему проник мне в душу и в то же время проник внутрь всех вещей, через которые они контактируют с моей душой. Я потерял видение того, что видел. Я ослеп, оставшись зрячим. Я уже чувствую при помощи заурядности знания. Теперь это уже не реальность. Это просто жизнь. Да, жизнь, которой я тоже принадлежу и которая тоже принадлежит мне. Уже не реальность, которая присуща только Богу или самой себе, которая не содержит ни тайны, ни истины, которая, будучи реальной или притворяясь таковой, где-то должно быть, существует неизменно и свободно выбирать, быть ли ей временной или вечной, абсолютным образом идеей внешней души. Я медленно направляю свои шаги, более быстрые, чем мне кажется, к двери, через которую я снова поднимусь домой. Но я не захожу, колеблюсь. Иду дальше. Площадь Фигейра, зевая разноцветными лавками, закрывает мне горизонт их постоянными блуждающими клиентами. Я медленно, мертвецки, иду вперед. И мое зрение уже не мое, оно уже ничто. Это лишь зрение человеческого животного, которое невольно унаследовало греческую культуру, римский порядок, христианскую мораль и все прочие иллюзии, образующие ту цивилизацию, внутри которой я чувствую. А где живые? 459. Мне хотелось бы быть за городом, чтобы наслаждаться пребыванием в городе. Мне, тем не менее, нравится быть в городе, однако так я наслаждался бы вдвойне. 460. Чем сильнее чувствительность и тоньше способность чувствовать, тем нелепее она дрожит и сотрясается от мелких вещей. Необходим недюжинный ум, чтобы испытывать тревогу в темный день. Человечество, будучи малочувствительным, не тревожится из-за погоды, потому что погода есть всегда. Не замечает дождь, пока он не льет прямо на него. Мокрый и вялый день пропитан теплой влажностью. Сидя один в конторе, я просматриваю свою жизнь, и то, что я в ней вижу, подобно дню, который меня гнетет и удручает. Я вижу себя ребенком, довольным безделицей, полным надежд подростком, мужчиной, без радости и устремлений. И все это прошло в вялости и серости, как день, который заставляет меня это видеть или вспоминать. Кто из нас, вернувшись на путь, с которого нельзя сойти, может сказать, что он шел по нему так, как должен был?